Мы уже давно приехали к тайному эвакуационному выходу за пределами города, и там гражданских встретили бойцы УС. Мои бойцы УС во главе с Сергеем. Он знал, откуда мы появимся, и сразу был готов эвакуировать образцы и ценные персоны. Прилетели они на нескольких боевых вертолетах, и готовы были отбыть по первому слову. На одном из бортов была небольшая глушилка, и отследить наш перелет не получится. Десяток бойцов с автоматами явно нервировал людей, но они старались не обострять конфликт. Под шумок сразу забрали Аду Вонг, аргументируя это тем, что она заражена и ей нужны дополнительные дозы. Благо к тому моменту, как меня решили вызвать, чтобы не допустить конфликта, мы уже стабилизировали состояние Эммы. Но открывалась иная проблема. Девочке нужна длительная реабилитация и продолжительный прием ингибиторов. А это моя эксклюзивная разработка, и светить ее еще сильнее нельзя. Иными словами, она должна отправиться с нами. Именно об этом мне нужно было поговорить с Кинда. Попросил у Сергея полчаса, чтобы решить оставшиеся вопросы. Он был сильно недоволен, ведь это был очередной риск, но все же принял мое решение. Для разговора я собрал всю старую гвардию, и мы специально отошли от основной группы. Туда же пригласил и несчастного отца. Скажу прямо, у меня очень мало времени. Сейчас в вертолеты грузятся образцы и мои специалисты. На все вместе я выбил полчаса и сейчас могу ответить на основные ваши вопросы. Думаю, первым должен высказаться Кинда. Его вопрос наиболее актуальный в единицу времени. Остальные терпеливо решили подождать. Как моя дочь, на что я тяжело вздохнул. Сейчас она стабильна и постепенно организм будет возвращаться и регенерирует омертвевшие части тела. Но есть и проблема. Это возможно только за счет наличия в ее теле особого ингибитора вируса, созданного мной изначально как гарантия лояльности особенно неблагонадежных. В изначальном виде он подавляет Т-вирус и дает к нему временный иммунитет. В стандартной конфигурации где-то на сутки. Для нее пришлось его на ходу модифицировать, потому что, если он подавит вирус полностью, девочка умрет от некроза. Кинда внимательно слушал и хмурился. К чему вы ведете, Вескер? Снова вздыхаю и чуть морщусь. Девочке нужна реабилитация. И мой вирус. По прогнозам минимум на полгода. Если просто так ее оставить, послезавтра она умрет. Я же не могу рисковать и просто отдать вам ингибитор и отдать ее в обычную больницу не могу. Правительство наверняка узнает об этом и попытается исследовать как ее, так и мой вирус. А это изначально инструмент обеспечения лояльности. Думаю, вы догадываетесь, что это означает. Кинда ощутимо поморщился. Ее будут использовать как подопытную крысу. Но и вы скорее всего не лучше. Я не знаю, как все это работает, но уверен, что вы создали омерзительную с точки зрения морали вещь, на что я кивнул. Остальные внимательно слушали наш разговор. Это так, поэтому я единственный человек, который знает эту формулу и имеет строго ограниченное количество этого препарата. У меня для вас несколько вариантов, Роберт. Он сглотнул, но смотрел мне в глаза. Либо я оставляю девочку, и она точно умрет послезавтра, либо забираю с собой и буду проводить ей реабилитацию. Он перебил меня. Второй вариант. Я не могу потерять и дочь. Я же хмыкнул. Вы не дослушали. Я знал, что вы выберете этот вариант. Вопрос не в этом. Либо я забираю вас с собой, и вы подпишете некоторые бумаги и пообещаете молчать обо всем, что увидите, либо я забираю только ее и через полгода приблизительно верну ее вам. Кинда задумался. Вы так легко пустите меня на секретный объект, я же лишь пожимаю плечами. Кинда, вы честный человек. Все, кто вас знают, отзываются о вас исключительно хорошо, потому я поверю вам. Разумеется, это не избавит вас от некоторой разумной слежки, но вы будете вместе с дочерью и сможете видеть, как она поправляется. Либо можете не искушать себя и постараться поверить мне. Я поеду с ней. Как я понимаю, поговорить с братом не получится. На что я чуть задумываюсь. Один раз, с телефонного автомата в случайном городе и под присмотром агента службы безопасности. Я не могу рисковать раскрытием в ближайшее время. Слишком многое нужно сделать и обеспечить до того, как правительство обо всем узнает. Пожимаю плечами. Кин даже несколько секунд думает и кивает. Хорошо, я согласен. Поеду с вами и согласен на слежку, только прошу вас, спасите мою малышку. Плечи совсем уставшего мужчины совсем опустились. Сделаю все для этого возможное. Ступайте, Кинда. Дальше будет разговор с моим бывшим отрядом. И он встал и пошел проведать дочь. Я же воспользовался несколькими секундами, чтобы чуть передохнуть. Члены отряда же ждали, пока он уйдет. Виктор стыдливо молчал, А вот Фрост был хмур и явно думал что-то нехорошее. Ребекка стояла чуть в стороне и просто была очень задумчива. «Что именно вы собираетесь делать, Вескер?» Чуть приподнимаю бровь. «Бороться с тем, что породила Амбрелла». Но Фрост качает головой. «Слишком в общих чертах. Можем ли мы быть уверены, что не выпускаем еще более опасного джина из бутылки? Можем ли верить, что вы действительно будете уничтожать весь этот кошмар, а не поставите его себе на службу?» На удивление взвешенные и правильные вопросы. «Как бы мне не хотелось этого сказать, но нет, вы не можете быть до конца уверены, учитывая, что я несколько лет вас обманывал, что бы я сейчас ни сказал, у вас нет реальных резонов мне верить, только немногочисленные подтверждения моих намерений. Я готовил вас с максимальным тщанием и усердием, старался сделать все, чтобы вы были готовы к кошмару, который мог наступить в любой момент. Я не раз откровенно саботировал приказы начальства и старался вам помочь. Если это реально для вас что, то значит, то можете кинуть это на чашу весов. Я не собираюсь утверждать, что за все хорошие против всего плохого. Это был бы инфантильный бред и откровенная ложь. Я буду творить ужасные вещи. У Амбреллы было много влиятельных друзей, и я не только про мэра Уоррена говорю. Тем более, что теперь образцы биооружия попадут в руки правительства. Можете мне не верить, но даже советник по национальной безопасности коррумпированный служит другим интересам, нежели благу страны. Мне часто придется нарушать законы и бороться даже против официальных правительств разных стран, чтобы лишить их этих образцов. Я буду уничтожать биооружие до тех пор, пока не останусь последним. А дальше, время покажет. Получился очень длинный монолог. Фрост же по мере него все сильнее морщился, но после некоторых раздумий лишь тяжело вздохнул. «Я вас понял, но сам я ни за что не предам свою страну, и если мы встретимся в другой раз, то скорее всего будем врагами. И все же, сегодня я благодарю вас за все, что вы сделали для меня и всего отряда, капитан. Благодаря вам мы снова смогли выжить. Часть информации я утаю и продолжу бороться с биотеррором, но я буду бороться со стороны закона. Я же лишь киваю, могу понять его резоны. Присяга, жизненные ориентиры, да что угодно. Не каждый, как я, человек без определенной страны и не хранящий верность ничему, кроме собственных идеалов. Он тоже медленно поднялся и ушел к выжившим. Остались только Виккерс и Джилл, и заговорить со мной решил именно Виккерс. «Знаете, вы были правы насчет меня, капитан». Виккерса немного перекосило. «Я действительно жалок, трус, алкаш и ничтожество. Стоило вам пропасть, как я начал катиться по наклонной. Когда вы вернулись, я наконец снова почувствовал над собой силу. Почувствовал, что снова надо мной есть пригляд и я должен соответствовать, и тем не менее снова сорвался. Может, это и прозвучит странно, но мне плевать, как вы собираетесь реализовывать свои планы. Вы сделали из меня человека, капитан, и я готов пойти за вами в ад. Может, раньше я бы и не смог, но Ракун Сити показал, что, когда мир пылает, почти никто ничего не может сделать. Но вы пришли и сделали. Снова решили все проблемы и спасли нас. Если кто и может остановить все это дерьмо, то только вы. Так что я с вами, капитан. Да уж, вот этого я точно не ожидал. То есть Виккерс хочет пиздюлей? Типа чтобы снова почувствовать у себя руку вождя в разных местах и начать снова соответствовать высоким стандартам, это специфично. Не такого я ожидал. Он тоже понял, как это выглядит со стороны и чуть поморщился. Джилл и вовсе накрыла лицо рукой и пыталась переварить его изречение. «Но я тебя понял, Виккерс. За годы я тебя неплохо натренировал, несмотря на все твои попытки все это просрать. Хорошо, я готов взять тебя с собой, но тебе придется очень многим пожертвовать, да и сам я не смогу часто тебе мозги прочищать. Иногда, конечно, по старой памяти можно, но в первую очередь я буду приучать тебя к самодисциплине. Будешь оперативником особого отряда». И снова бумаги о неразглашении и ближайший год почти никаких контактов с внешним миром. Он выпрямился и всем видом показывал, что готов вот прямо сейчас идти брать Иерусалим. Но я сразу унял его энтузиазм. «Иди к вертолету и скажи двухметровому пожилому мужику, что ты будущий член особой оперативной группы». «Да, капитан». И сразу отправляется туда. Я же лишь тяжело вздыхаю и качаю головой. Уж от кого я такого не ожидал. Я посмотрел на Ребекку, а она на меня. Вообще немного странно она выглядит. Явно более суровая и серьезная, чем была совсем недавно. «Знаете, Вескер, вы странный человек. Так много произошло за последнее время. Я не уверена, как к вам относится, но благодарна, что вы помогали мне и учили. Может, я и не одобряю ваши методы, но и препятствовать не буду. Единственное, что я могу сказать вам наверняка, то, что породило Амбрелла, должно быть уничтожено. Я приложу все свои силы как медика, чтобы бороться с вирусами и биооружием. Надеюсь, однажды весь этот кошмар закончится, и мы сможем снова просто собраться и посидеть, поговорить. На несколько секунд она прикрыла глаза. Спасибо вам за все, капитан. Удачи вам и надеюсь, вы сможете остановить это все. Она хотела бы еще поговорить, но я видел, что она все же сдерживала себя. Удачи тебе, Ребекка. Искренне желаю тебе удачи на твоем пути и надеюсь, что ты сможешь справиться со всем на своем пути. С ней разговор получился наиболее спокойным и взвешенным. Удивительно, как же она изменилась. Но наконец я перевожу взгляд на Джилу. Осталось самое сложное. Альберт, я понимаю, что многое изменилось, да и я в тебя стреляла. Но я быстро ее прерываю. Джилу, тогда был бой, и я уже сказал, что ни в чем тебя не виню. Она хотела что-то сказать, но я прервал ее. Ты хорошая девушка, Джилу. Добрая, ответственная и очень сильная, но слишком уязвима в отношении своих близких. Я же для тебя стал таким вот близким. Сейчас ты пытаешься себя принизить и терзаешься от того, что в меня стреляло. Но тебе не нужно этого делать. Я предупреждал, чтобы ты была готова к любым неприятным вариантам развития наших отношений. Теперь я и вовсе не человек. Но знай главное, мне было очень с тобой хорошо, и я ни о чем не жалею. Она закрыла глаза и у нее чуток выступили слезы, но быстро взяла себя в руки. Я хочу остаться с тобой. Хочу помочь остановить Амбреллу. Хочу, чтобы все снова было хорошо. На что я лишь тяжело вздыхаю. Джилл, ты принципиальный человек и не сможешь пойти против своих принципов. Не сможешь стрелять в военных, не сможешь убивать особо ценных гражданских. Это ни в коем случае неплохо. Мне льстит, что ты хочешь остаться со мной, но ты просто не сможешь. Сейчас тебя терзает вина и чувство, но со временем все это ослабнет. И тогда ты осознаешь себя в корпорации, занимающейся откровенно неприятными делами. Она хотела мне возразить, но я снова ее прервал. Джилл, дослушай, пожалуйста. У нее на лице снова появилась печаль, но она промолчала. Буду честен, я бы тоже не хотел прерывать наши отношения, но ты слишком верная. И верность ты хранишь до тех пор, пока не разочаруешься. Давай поступим так. Я не говорю тебе нет в принципе, но ты несколько лет поработаешь так, как тебе привычно, на правительство. А затем, если разочаруешься и уйдешь со службы, я позову тебя к себе. Ну а если и твои чувства за эти годы не угаснут, и я смогу взять свою новую природу под полный контроль, то и отношения мы попробуем возобновить. Медленно подхожу к ней и беру ее руки в свои. Мне тоже неприятно от всего этого, Джилл. И я хотел бы все сохранить, но сейчас, боюсь, это невозможно. Не хочу, чтобы тебе было еще больнее. Она сразу меня обняла. Эх, я поняла. Хорошо, я попытаюсь жить дальше и не зацикливаться на тебе. Но если все же не получится, мы снова встретимся. На что я чуть улыбаюсь и ласково провожу ей по волосам. Обещаю. Она подняла голову и посмотрела на мое лицо. Хорошо, намек понял. Снимаю очки и снова смотрю ей в глаза. Моя красная радужка и вертикальные зрачки ее почти не пугают, да и в целом на это ей явно плевать. Куда важнее, что я остался собой. Да, она снова утыкается лицом мне в плащ. Спасибо тебе за все, Альберт. Еще несколько секунд мы так стоим, но вот она наконец делает шаг назад и еще раз взглянув на меня уходит. Я же спокойно одеваю очки и иду к вертолетам. Они уже начали понемногу раскручивать винты. Все образцы были погружены, Эмма устроилась в головном и более крупном вертолете, куда перенесли часть оборудования и Аннет с Шерри. Раз Эмма в относительном порядке, можно дать ей с подругой побыть вместе. В другой же вертолет сели Кинда, Колтон, Виккерс и Ада Вонг. Места оставалось уже не так много, как хотелось бы, но я все равно устроился в головном вертолете с Аннет. Благо он и по размеру был больше второго. Сергей был там же, с ним я и решил переговорить. Итак, каковы результаты нашей подготовки? На что тот улыбнулся. Лучше, чем предполагалось, товарищ Вескер. Нам удалось вывести еще часть оборудования с ближайших объектов. Несколько баз частично подготовлены. Также удалось переманить к нам еще несколько больших отделений УС. Так как в городе выжила целая группа и они собрали доказательства, многие из Амбреллы готовятся к ее краху. Да, доверие к ним мизер, но еще 30 боевиков со средним уровнем подготовки будут полезны. Бронетехнику пришлось вывести тайно при помощи железной дороги. Она в ближайшее время будет недоступна, но думаю, через несколько месяцев мы сможем относительно тихо ее забрать. Также мы смогли перехватить не так давно одну группу ученых, эвакуированных из города. На сотрудничество согласилось 3 человека из 5, двоих пришлось ликвидировать. Мисс Тревор написала отчет о финансах и важных элементах оборудования, а также составила смету, что еще необходимо докупить. Он протянул мне планшет. Хорошо, хоть где-то все идет по плану. Пару минут потратил на ознакомление, и пока мы летели, нас чуть тряхнуло. Смотрю в окно и вижу вдалеке расцветающий ядерный взрыв. Все, город уничтожен. Несколько секунд смотрю на ядерный гриб, после чего прикрываю глаза. Когда я снова настроился на работу, Сергей протянул мне наушник. Вставляю его в ухо и сразу нажимаю на кнопку приема. Когда мы отлетели подальше, глушилку выключили. Слушаю. На той стороне мне ответила Лиза, и судя по звуку, она активно что-то печатала. Сейчас многие высшие чины Амбреллы пытаются вывести свои капиталы и деньги в офшоры, пока Америка не заморозила счета компании. Но эти идиоты используют для этого внутреннюю систему безопасности, которая завязана на Красную Королеву. Прямо сейчас я с ее посильной помощью получаю доступ к этим счетам. Я же ее спокойно перебиваю. Следов, ведущих конкретно к нам, остаться не должно. Используй часть денег, чтобы запутать следы, как делал я, разумеется. Но даже так, по приблизительным подсчетам, получится украсть больше 500 000 000. Высшие чины Амбреллы останутся совсем без денег. Какая жалость. Но меня волнует не это. Счета Спенсера. Старая сволочь решила не класть все яйца в одну корзину и использует несколько крупных банков в Швейцарии. Большая часть его денег уже ушла туда. Причем, судя по переводам, сильно заранее. Он был готов к такому варианту развития событий. Понятно. Значит, тут он все же перестраховался. Ну, разумеется. Не могло все пройти полностью хорошо. Продолжай работу. Нам нужны эти деньги. Резервный фонд пока распечатывать не хочу. На что раздается ироничное ХМ с ее стороны. Разумеется. Думаю, я заслужила награду за свои труды. Поговорим об этом потом. Сейчас дело. Буду я еще обсуждать с ней подобные вещи по связи. Спокойно прерываю связь и вынимаю наушник, после чего перевожу снова взгляд на Сергея. Куда конкретно мы сейчас летим? В 150 километрах от Стоунвилля есть одна заброшенная база. Она не принадлежала Амбрелле, но сейчас там уже оборудуется перевалочный пункт, медцентр, заправочная и ремонтная станция. Все необходимые. На ней мы будем находиться всего полдня. Я уже предупредил, что нужно подготовить бокс для больной девочки и малую лабораторию для синтеза лекарства. Как только все дела будут закончены, сразу погрузимся снова в транспорт и уже колонной грузовиков с поддельными документами поедем в соседний штат. Вертолетом демонтируем винты, боковые пилоны и лишнее оборудование и погрузим в специальный транспорт. В соседнем же штате на берегу одной из рек стоит старая и частично забытая база Амбреллы. Уже готовится операция по быстрой ее зачистке и превращению в нашу новую временную базу. Красная Королева уже стерла данные о ней, но они пока не в курсе об этом. Там хорошие подземные сооружения, река, впадающая в океан, и возможность устроить малый пирс, в случае чего мы сможем эвакуироваться морскими путями. Да и на крупных кораблях легче перевозить оборудование. В идеале было бы устроить базу где-нибудь в океане на заброшенной буровой платформе или чем-то подобном, но на данный момент это нереализуемо. Хорошо, такой вариант пойдет. Продолжайте работу по подготовке. С остальным разберемся по ходу дела. Большую часть объектов готовьте к консервации. У нас не так много людей и специалистов. Их проще будет собрать в один комплекс лабораторию. На данный момент у нас наибольшая по размеру именно военная группа. Для них и готовьте объекты. Исследовательское же оборудование проще свести в одно место. Сергей частично сделал пометки в переданном обратно планшете. Вас понял, товарищ Вескер. Передам распоряжение. Я же чуть откидываюсь назад и снова прикрываю глаза. В тишине и покое мне дали побыть минут 15. Но в один из моментов ко мне подсела Аннет. Альберт, что теперь с нами будет? Спокойно перевожу на нее взгляд. А что ты хочешь, Аннет? Она чуть поджала губы и боролась с сонливостью. Я не знаю. Все развалилось. Уильяма больше нет. Работы нет. Да и продолжать работать с Амбреллой, значит поставить Шерри под угрозу. У меня больше ничего нет, Альберт. Ее слова отдавали какой-то апатией. Но с учетом всех обстоятельств, это полностью обосновано. У нее ведь и правда ничего больше нет, и она полностью зависит теперь от меня. И мы оба это понимаем. Чуть потираю переносицу. А нет, я обещала о вас позаботиться и буду придерживаться духа этого обещания. Что ни говори, но мы действительно близки, и я не сделаю вам ничего плохого. Для тебя у меня есть несколько вариантов. Первый, я просто даю вам денег, чтобы осесть где-нибудь в глубинке, и выделяю определенное ежемесячное довольство, пока ты не встанешь на ноги и не устроишься куда-нибудь. Больше никакой амбреллы и монстров, только ты и Шерри. Она ощутимо поморщилась. Не выйдет. Шерри теперь непростая девочка, и первое же обследование покажет, насколько мы нигде не будем в безопасности, Альберт. Нигде не сможем жить спокойно и мирно. А без защиты, уже совсем скоро нас обеих ждет трагичная судьба. Мы в любом случае останемся с тобой. Я же лишь тяжело вздохнул. Хорошо, тогда постараюсь обеспечить вам самые лучшие условия. В твоей лояльности и умении держать язык за зубами я не сомневаюсь. Над вами не будет никакого контроля. Только средства экстренной связи, как для очень ценного сотрудника. Внешность тебе изменим, и проблем с выездами в ближайшие поселения от будущей базы не будет. Да и Шерри нужна социализация. Расти в лаборатории для нее будет слишком тяжело. Аннет устало улыбнулась. Спасибо, Альберт, за все спасибо. Я же лишь чуть качаю головой. Все хорошо, Аннет. Попробуй подремать, пока мы летим. Ладно, с ней все вроде решилось быстро. Ничто не мешает мне еще раз поговорить с ней, если понадобятся какие-то корректировки. Оставшееся же время потратил на отдых. Последние дни были крайне нервными, и хоть я не испытываю физической усталости, сознание все же нуждается в отдыхе. Благо основные вопросы уже решены, а по данным из планшета Ханк уже находится на базе, куда я прибываю, и там можно будет провести его вербовку. Думаю, он уже и сам понял, что с Амбреллой все кончено и хочет, чтобы у него было достойное место в новой корпорации. Это я ему смогу пообещать. В конце концов, настолько талантливых оперативников крайне непросто найти. Поставлю его во главе волчьей стаи. Как раз будет над ними чем-то вроде надзирателя. Ханк верный человек и не предаст нанимателя. Сам факт его вербовки возможен только если он будет уверен, что его нынешний наниматель уже уничтожен. Также желательно обеспечить медицинскую помощь Клари Колтон и передать наконец несчастного паука к остальным образцам. Пусть для него принесут стеклянную коробку. Единственное, что мне не давало до конца покоя, это вопрос с Адой Вонг. Я совершенно не был уверен, как именно стоит ее использовать. Долетели мы полностью спокойно. Благо все действительно было подготовлено. Около часа занял весь полет. Думаю, выживших уже нашли и скорее всего уже забрали. Остается только ждать, как все пойдет дальше. И хоть обидно, что с Джилл пришлось временно расстаться, но так будет и правда для нас обоих лучше. Долг убийцы отношений. И пока я не преодолею самый пик активности и необходимость контролировать как можно больше всего лично, уделять время на отношения не смогу. На Лизу то времени не хватает, а на остальных даже думать не хочу. Благо Колтон будет завербовать нетрудно. Аннет самостоятельно и не требует много внимания или лишних забот. С Шерри только возможны проблемы, но об этом пусть болит голова у будущего Альберта. Едва мы приземлились, как сразу подогнали персонал для транспортировки Эммы. В этот раз Кинда пошел вместе с ней. Я же побыстрее решил синтезировать модифицированный ингибитор. Сразу решу вопрос с ее лечением на ближайшую неделю, ну и сделал несколько доз чистого штамма для Ады Вонг сразу на несколько дней. Витамины и прочие укрепляющие присадки ей смогут организовать и другие специалисты. Да и Аннет можно попросить приглядеть за ней. Благо Шерри и Эмма дружат. Так что будет даже лучше, если ее будет лечить именно Аннет. Из того, что мне необходимо решить сейчас, это вербовка Ханка и шпионка-азиатка. Благодаря данным от Красной Королевы, я могу предоставить ему всю сводку и обосновать, почему Амбрелла в полном дерьме и ему нельзя продолжать на нее работать, если он, конечно, не хочет отправиться в тюрьму на несколько пожизненных. Совсем скоро всех начнут трясти, и вряд ли в Амбрелле много реально идейных людей. А значит, они будут стучать друг на друга только в путь. И, разумеется, Ханк наиболее известный оперативник Амбреллы, и каждый расскажет про него очень много интересных историй. Обо всем этом я ему и рассказал при личной встрече. Причем он даже не снял свою маску, противогаз и каску. Воистину безликое существо. Анализируя его психопрофиль, я пришел к некоторым выводам. Его не столько интересуют деньги или нечто подобное, сколько сложные задачи, требующие от него реальных усилий. Он не вполне адреналиновый маньяк, скорее просто любитель сложностей. При этом у него слабо развита эмпатия и в целом как человек он излишне хладнокровен. Уважает в первую очередь серьезность и профессионализм. Во время обучения на острове Рокфорд как самый преуспевающий боец был назначен главой новичков и показал себя как хороший командир. И тем не менее большая часть подчиненных и членов отряда во время сложных операций умирает, а сам он остается жив. Поразительная живучесть и способности. На самом деле, я до конца не уверен, как выстраивать с ним диалог и вербовку. Но думаю, в первую очередь стоит его ввести в курс дела и объяснить ситуацию. Так и поступил. Собрал на один из планшетов основную информацию о нынешнем состоянии дел, сказал о наличии компромата у выживших, которого будет достаточно, чтобы утопить Амбреллу, а потом просто дал посидеть и подумать. У него даже дыхание не изменилось по мере чтения. Но когда он наконец отложил планшет в сторону и несколько минут подумал, решил заговорить со мной. «Для чего вы мне все это показали? Пытаетесь заставить меня поверить, что Амбрелла мертва?» На что я чуть иронично усмехаюсь. «А она не мертва. К сожалению, этот гниющий труп, как зараженный вирусом, еще долго будет функционировать. Но после того, как правительство узнает правду, все, кто так или иначе связан с Амбреллой, будут разыскиваться». Снова полминуты тишины. «Основатели, Маркус оставил дела и куда-то исчез. Эшвард мертв, а его семья в упадке. Спенсер бежал и скрывается. Почему тогда я не могу пойти к нему на службу? Он законный хозяин Амбреллы. Я же лишь чуть пожимаю плечами. Можешь. Но, как и за ним, за тобой начнется охота. Причем охотиться буду и я». Он снова замолчал. «А он прекрасно понимает, что я теперь не человек и насколько могу быть опасен. Да и столкновение с Уиллом показало, насколько страшны зараженные особыми вирусами. Причем он уже знает, что я победил Уилла. Какие условия вы мне предоставите? А вот теперь мы можем договориться. Во-первых, лучшее снаряжение, какое можно достать за деньги. Во-вторых, интересную и неплохо оплачиваемую работу. Того, что породила Амбрелла, хватит на целую жизнь. Ну и, разумеется, дам отряд, способный выживать в самых тяжелых условиях». «Заинтересованы?» Он снова задумался, но в конечном итоге все же выдохнул. «Каковы ваши распоряжения?» На что я чуть улыбаюсь. «Все прошло легче, чем я думал. Хотя, скорее всего, основную роль сыграла моя открытость и данные с Красной Королевы. Оставалось всего несколько пустяков. Первое – освоиться и передохнуть после Ракун-Сити. Второе – познакомиться с вашими новыми подопечными и взять над ними шефство. Хотя, насколько мне известно, вы уже, и так, неплохо знакомы. Тебе ведь знакома волчья стая?» Он кивнул. «Вот с ними и будешь работать. Непосредственных боевых операций пока не будет, во всяком случае до тех пор, пока мы не доберемся до настоящей базы. Уже оттуда начнем свою деятельность. До тех пор осваивайся и занимайся тренировками отряда. Да, сэр, разрешите идти?» Сразу встает. «Идите, Ханг. Думаю, уже совсем скоро нам придется снова посетить остров Рокфорд. Предадитесь ностальгии». И на секунду замерев при упоминании Рокфорда, он молча выходит из помещения. «Ну а я сижу некоторое время, спокойно сижу и пью минералку. Осталось последнее, а именно Ада Вонг. Я долго думал, что именно сделать и как ее использовать лучше всего и пока не мог решить наверняка. Думаю, стоит обсудить это именно с ней. Беру рацию и передаю Сергею, чтобы подал мне эту китаянку в мой временный кабинетик. И уже через десяток минут она будет у меня. Пока время оставалось, решил немного походить, а потом встал к окну, смотря как все суетятся, разбирают вертолеты и грузят все вместе с оборудованием в большие грузовики. С учетом всех работ, это займет как раз приблизительно полдня. Благо два солдата из стройбата заменяют экскаватор, а несколько отделений целую бригаду инженеров и рабочих. И вот, наконец, нужная мне китаянка заходит в помещение. Я пару минут еще смотрел, как окружающие работают и, если честно, просто надеялся на будущий отдых. И тем не менее вопросы все еще требуют решения. Дальнейший разговор с сей занимательной шпионкой принес мне очень много головной боли. Как оказалось, большую часть этого времени она работала не только на конкурентов Амбреллы. Иронично, что этим самым конкурентом оказались Трисилу. Хотя во многом даже ожидаемо. Мария Джион не заплатил ей очень много денег, чтобы получить образцы биооружия Амбреллы. А потом она, чтобы два раза не вставать, решила также поработать и на Симмонса. Тот хоть и был относительно молод, но уже являлся главой местных масонов в лице семьи. Рассказал о том, как все получилось с Клеменсом, затем про Бена Бертолуччи, который узнавал информацию про Амбреллу, но в итоге был убит во время одного из нашествий зараженных. Затем как попыталась с липовыми документами агента ФБР заручиться поддержкой полицейских, но тут уже появился я и дальше все знаю. После всего ее длиннющего и пестрящего ехидством монолога оказалось, что у нее было и еще одно задание. Кое-кто из китайского правительства хотел, чтобы она попыталась ко мне внедриться. При этом самое забавное, что они не были уверены, что я жив и отдали этот приказ просто на случай, а вдруг, и реально вдруг, как-то они меня напрягают, если честно. Откуда вообще китайцы так много знают о происходящем? И тем не менее реально знают. Очень странная фигня, и с этим тоже придется разбираться в будущем. По итогу, благодаря моему вмешательству, она будет работать на меня уже на самом деле. Я абсолютно уверен, что она сказала не всю правду и скорее всего смешивала ее с откровенной ложью. Но даже того, что она сказала, более чем достаточно, чтобы обеспокоиться происходящим. Как мы договорились, она продолжит работать на китайцев и всех остальных, но будет давать им дезу. На меня же будет работать искренне и бескорыстно. Угу. Прям поверил. Нет, вообще я могу понять, каким образом она сводит мужчин с ума. Уж телесными данными ее матушка природа не обделила. Добавить туда крайнюю хитрость, некую внутреннюю загадку и острый ум, и получим эдакую роковую шпионку. После разговора, по окончании которого я почти официально стал ее нанимателем, снял с нее часть пригляда, разрешил относительно свободно перемещаться и даже неким авансом выдал следующую суточную дозу вируса, чтобы не заразилась. И она благополучно вышла, оставив меня наконец отдыхать. Благо моего вмешательства больше нигде не понадобилось. Сергей и компетентные помощники совсем справились и сами. А потом спустя означенные полдня мы отправились куда нужно. Благо идиотов у нас не было, и наш конвой не выглядел как тонированная и полностью черная колонна корпорации зла. Мы двигались разными маршрутами, и каждый грузовик был по-своему уникален. Единственная часть колонны, которая была частично обособлена, этот как раз наша. Все же часть транспорта хоть и была экстренно замазана, но все равно выглядело подозрительно. Благо немного коррупции помогли решить вопрос на границе штатов. Ну и остаток маршрута прошел более чем спокойно. В разное время, но все машины приедут на нужное место. Когда мы после полутора суток езды наконец выгрузились, нас встретила уже почти полностью готовая база. Все были собраны и готовы к действиям. И наконец, окидывая все это взглядом, я понял. Теперь я могу противостоять Амбрелле и тому, что она породила. У меня есть ресурсы, есть люди, и надо мной теперь только Бог. Сзади подошел гордый от проделанной работы Сергей. Все это отличный фундамент для вашей новой корпорации, товарищ Вескер. Как вы хотите ее назвать? Я же убираю руки за спину и, выпрямившись, снова окидываю все взглядом. Раз мы, порождение Амбреллы, но собираемся ее уничтожить, думаю, есть подходящее нам название. Чуть иронично улыбаюсь, и мои глаза под очками светятся чуть ярче. Ураборос. Эпилог. После переезда на новую базу мне сразу оборудовали хороший кабинет и принесли несколько крупных мониторов, чтобы я мог держать руку на пульсе и следить за работой моих оперативников. Я наконец сбросил одежду злодея и переоделся в нормальный костюм. Следить за всем, конечно, не получится, но я все равно буду хотя бы пытаться. Предсказуемо Ракун-Сити и произошедшее в нем подняло такую реку дерьма, что в ней грозилось утонуть не только Амбрелла, но и целая туча политиков, бизнесменов и просто отдаленно причастным. Я же от имени своей компании начал выпускать антидоты к разным вирусам и целую тучу разной другой продукции, помогающей в борьбе с биооружием. И несмотря на все попытки власть имущих сдержать мою корпорацию, популярность Ураброса только на территории США уже затмила Амбреллу. Благо, Америка свободная страна, и просто так взять и отнять у медийной личности все нельзя. Я же стабильно плачу налоги и даже занимаюсь благотворительностью. Пришлось устроить пресс-конференцию, где я поведал отредактированную и слезливую историю, как когда-то был творением Амбреллы, но всем своим сердцем жаждал ее остановить. Долгие годы я готовился, собирал компромат и прочее и дожидался удобного случая инсценировать свою смерть. Более того, именно я помог немногочисленным выжившим покинуть Ракун-Сити, а так как те подтвердили мои слова, просто так взять меня за задницу было нельзя. Да и после самой конференции я благополучно скрылся, и теперь только самые приближенные знают, на какой именно тайной базе я нахожусь. Представителем же моей корпорации назначил Лизу. После того, как мы совместными с выжившими усилиями утопили Амбреллу, Она окончательно обленилась. Служба же безопасности моей корпорации при некотором сотрудничестве с правительством помогала штурмовать базы и офисы «Амбреллы». Разумеется, это было далеко не все, и часть операций без знаков опознавания была выполнена и против самого правительства. Как оказалось, они уже и сами начали вести разработки, схожие со мной. Вирус для обеспечения лояльности. Лабораторию уничтожил, а данные, которые бойцы успели унести, опубликовал, красочно описывая КВИ, как собирались контролировать ЦРУ. Очередная волна говна, и сверху полетели головы, хотя некоторые все же смогли грамотно свалить вину, в частности, Симмонс и президент. Но народное недовольство все же поставило крест на его будущем переизбрании. Следующим президентом станет либо Грэм, либо Бинфорд. И лично я ставлю на Грэма. Его политика строится на желании разобраться во всем происходящем и борьбе с биотеррором. Да и он банально громче орет. Народ США куда больше верит таким вот эмоциональным. А вот Бинфорд не только обещал со всем разобраться, но и говорил о полной открытости и гласности. Иными словами, против всего того хорошего, что есть в Америке. Надо будет за него проголосовать. Предсказуемо, арест всех счетов корпораций вынудил ученых из «Амбреллы» выйти на черный рынок. Хороших людей там и правда был мизер. А потому ничего удивительного. Я же изначально готовился именно к этому. Разумеется, мы несли потери, но постепенно и я, и Сергей старались проводить идеологическую накачку бойцов. Ну и приходилось нести финансовые потери. Просто так рисковать собой бойцы были не слишком рады. Но тем не менее постепенно получалось наладить подобие быта и даже начать пополнять наши ряды. После красочного появления и грамотной пиар-компании, престижность у Рабороса сильно выросла. И я смог на относительно нетребовательные направления начать нанимать простых людей. Да и для работы с официальными властями по борьбе с биотеррором лучше было использовать новичков, которых не стоит пускать к теневой стороне корпораций. А на более серьезные дела почти полностью перешли все ветераны и бывшие бойцы УС. Официально мы просто создаем лекарства и боремся с биотеррором в сотрудничестве с властями. По факту же до сих пор занимаемся разработками способов борьбы любыми способами и пытаемся усовершенствовать тиранов, сделать их более адекватными и послушными. Грубо говоря, пытались улучшить Т-103. Получалось сильно переменным успехом. Наиболее удачными образцами вышли сверхусиленные Т-013. Они оказались в разы мощнее оригинальной 103-й серии и даже после разрушения ограничителей мутаций не превращались в полностью бесконтрольных монстров. Частичная кибернетизация и мозговые импланты позволили осуществлять нечто вроде дистанционного контроля, а в случае прерывания непосредственного сигнала они оставались на месте, пока к ним не подойдет человек и посредством определенных голосовых команд не введет алгоритм действий. Эти сволочи разожрались аж до 4 метров и превосходят по всем характеристикам Т-103 в почти 2 раза. Когда на моих глазах они вдвоем подняли танк, я немного занервничал. Но они были полностью послушны. Даже когда с них в специальном боксе сняли ограничители, они хоть стали агрессивнее, но все еще подчинялись командам. И все же использовать их было гораздо сложнее. Стоит кому-нибудь узнать о существовании такого вот оружия, и весь мир захочет им обладать. Потому только в самом крайнем случае. Да и сами Т-013 оказались просто золотыми, блин, по ресурсам и деньгам. Потому их временно законсервировали на самый крайний случай. Вообще забавно, что именно мне удалось сделать то, что «Амбрелла» пыталась создать десятилетиями. Только они создавали оружие, а я защитников, способных принять удар на себя. Забавно. Также нашел работу для бывших ученых «Амбреллы». В частности, Клара Колтон наконец занялась любимым делом, а именно пауками. Она научила их не только плести шелк, но и танцевать. Я когда впервые увидел танцующего под диско паука на несколько секунд просто замер и даже не знал, как на это реагировать. Потом пошли вопросы в стиле «как» и самое главное «нахера», на что она выдала мне крайне интересную телегу, что конкретно ее пауки в целом куда умнее своих сородичей и им нужна социализация. После обучения пауки понимают некоторые слова и даже выполняют команды за еду. Танец для них – это способ общения. Да и в целом танцевальную музыку с определенным ритмом они очень любят. Но что самое главное, они реагируют на людей уже совершенно иначе. Всегда знают, что им принесут еду и за нее работают. Причем четко понимают, что именно человек все вопросы решает и включает музыку. Поэтому к своей создательнице и лаборанту, которого она допустила до лаборатории, они относятся очень хорошо. Глядя на такое вот безобразие, думал снова закурю. Но сдержался. хотя один раз меня все же пробило на ха-ха от вида танцующих ровным строем пауков. В итоге мне ничего не осталось, как развести руками и просто дать ей работать дальше. Может, лет через 20 создаст новую расу, а пока пусть делают сверхпрочный шелк, способный останавливать пули. Собственно, именно из их шелка и сделан мой костюм. Ходить постоянно в коже как нацист я не хочу, равно как и пренебрегать защитой. Регенерация – это хорошо, но чем больше я получаю повреждений, тем тяжелее контролировать мутацию. Касательно же пауков, я просто не знаю, как на некоторые вещи реагировать. Нет, я понимаю вирусы и прочее добро, но все же. Короче, конкретно эту ситуацию я решил оставить. В самой же США была создана экстренно новая служба, ФБЦ или Федеральная биотеррористическая комиссия. И именно эти люди от лица несунов демократии должны будут разбираться с вопросами биотеррора, но с учетом того, кто у них главный, я сильно сомневаюсь в их эффективности. Морган Лансдейл та еще сволочь, по косвенным данным раньше сотрудничал с Амбреллой, но ему удалось отмазаться и убедить всех, что он ярый противник Амбреллы и биотеррора, в частности. А с учетом того, что как минимум Симмонс никуда не делся, страну ждут крайне веселые потрясения в будущем. Но ничего, я буду готовиться и в случае реальной необходимости, когда корпорация станет транснациональным гегемоном, не хуже какого-нибудь Apple, я смогу позволить себе гораздо больше. Также уже как полунезависимая организация появилась ПСА, она международная и занимается делами не только в США, и если честно, я делаю ставку больше на них. Как минимум уже известно, что именно туда вступила почти вся старая гвардия, да и уже сейчас мы через черный рынок начали выслеживать бывших ученых Амбреллы и постепенно понижали хоть как-то мировую угрозу. Ну а пока я занимался своими делами в корпорации у выживших, судьба сложилась крайне интересным образом. Крис стал каким-то берсерком. Произошедшее в особняке задело его особенно сильно, и он остервенело пытается воевать с Амбреллой, причем любыми способами. В то же время Ада Вонг передала, что конкурент Амбреллы в лице так называемой третьей организации, на которую она сейчас и работает, желает выкрасть Т-Веронику с острова и готовится отправить туда крупное подразделение своей частной компании по спецоперациям ХЦФ. Они сейчас под временным контролем АДЭ и собираются помочь ей в добыче образца. Вообще, я тщательно слежу за всеми, кто так или иначе имеет отношение к старой гвардии, непосредственно старцы их семьями. Не хочу, чтобы кто-то из них лишился близких. Таким нехитрым образом я выяснил, что совсем недавно Клер, сестра нашего берсерка и весьма толковая девочка, во время проникновения в парижский офис Амбреллы была поймана остатками их службы безопасности и была вывезена на Рокфорд. Парижский филиал принадлежит Эшвордам, и им нужны подопытные. Они бы ее в любом случае не убили. Для ее эвакуации и добычи образца я отправил волчью стаю во главе с Ханком. Приоритетных задач у него несколько. Во-первых, обеспечить безопасность Клер. Во-вторых, получить образец Т-Вероники. А в-третьих, разнести там все нахрен. Волноломом будет ХЦФ. Они первыми примут удар на себя. Так же, как выяснилось, Крис отправился в это время куда-то в район Сибири. Слабоумие и отвага. И что-то мне подсказывает, что он найдет там данные про один интересный остров. Ну да ладно, я буду следить и наблюдать. Джилл тоже пока что работает на ПСА и сейчас ищет любые зацепки о местонахождении Спенсера. За ней следят тщательнее, и должен признать, я все еще по ней скучаю. Ну да ладно, она сильная девочка и совсем справится. Зная ее, уверен, что она найдет старого нациста, а там уже и я подтянусь. Остался у меня к нему незакрытый гештальт. Приблизительно в это же время отряд под руководством Виккерса расчищает местонахождение старой лаборатории в Африке. Все, что от него требуется, это избавиться от фауны и договориться с аборигенами. Устрою там комплекс по исследованию прародителя, да и защитить единственное природное местонахождение этого вируса. Обеспечение защиты я ему доверить могу, ну а дальше будет видно. Пока же Виктор сгонял папуасов и крокодилов в Африке, я радовался, что хоть кто-то решил завязать со всем происходящим. Барри все же наконец оставил Криса и веселые побегушки по горячим точкам. У него семья и нужно думать о детях, но он написал книгу о событиях в особняке, и хоть изменил некоторые имена, в целом изложил почти все события, как и способы, как лучше избавиться от зараженных. Вследствие произошедшего в особняке Иракун-Сити, книга быстро стала бестселлером, и на хлеб с маслом Барри заработал, да и в целом отдал всего себя жизни эталонного семьянина. Даже пытался со мной связаться снова, но я лишь отправил ему пожелание счастливой семейной жизни и пожелал удачи, а также посоветовал не связываться со мной лишний раз, чтобы снова не оказаться втянутым в неприятности. Он вникнул и просто пообещал, что будет рад, если однажды я захочу снова его навестить. Ребекка окончательно нашла себя в исследованиях и тайно продолжала со мной контактировать. Мы вели совместные разработки вакцин и препаратов усилителей иммунитета. Да и буду честен, она в целом после всего произошедшего стала немного закрытой и не особо общалась даже с другими членами отряда. Всю себя она посвящала работе и попыткам остановить биотеррор. Но, к сожалению, я видел, что есть и другие причины, почему она так в себе замкнулась. Начала носить закрытую одежду и перчатку. Прячет руку и шрамы от ликера. И действительно жаль, что она стала такой. Мое отношение к ней впрямь напоминает некую скорбь по утраченной невинности. Но она все еще хочет однажды снова встретиться всем отрядом, и, если честно, я не понимаю, чего именно она хочет от этой встречи. На смену чуток наивной и стеснительной девушке пришла уже зрелая и очень умная женщина. Положа руку на свое увеличенное сердце, могу сказать, что если бы был заинтересован в отношениях и уже не имел их с Джилл, то как минимум попытал бы счастье с ней. В конце концов, она даже не думает сдаваться, да и некое внутреннее искреннее очарование от нее все же не до конца ушло. Свой спрей она, кстати, решила отдать миру безвозмездно. Никаких патентов и более того запрет на желание кого-либо из ушлых фармацевтов присвоить единолично себе рецептуру. У кого же все сложилось относительно хорошо, так это у Фроста и Кеннеди. Отмороженный новичок показал себя настолько хорошо в свой первый день службы, что его не могли не заметить и отправили проходить какие-то секретные тренировки для не менее секретных агентов. И к нему же отправили Фроста. Теперь они будут работать вместе. Хотя, если честно, Кеннеди мне кажется куда более активным, и у него чувство справедливости сильнее. Он точно может нарушить приказ, если посчитает, что это правильно, а вот Фрост принял таблетку от совести. Не сказал бы, что меня это прям уж разочаровало, но все же чуть расстроило. В их дуэте он очевидно будет пытаться сдерживать живчика Кеннеди. Только чувствую, все закончится конфликтом, и они начнут работать раздельно. Вообще, глядя на уровень успехов новичка, я даже разок поправил воротник. Он оказался почти выжимкой всего лучшего, что было в нашем отряде. Физическая сила Криса, внутреннее добродушие Барри, чувство справедливости Джилл, легкая нота распиздяйства от Виккерса, такая же нота прагматизма от Фроста и почти одержимость собственной внешностью, видимо, от меня. Позволяю себе немного усмехнуться. Паренек однозначно молодец, и стоит попробовать его завербовать лет через 10, когда хлебнет дерьма как следует. Не менее хорошо все было у Эммы и Кинда. Девочка поправлялась даже быстрее, чем я изначально предполагал, и уже начала проявлять повышенную силу и выносливость. Шерри тоже стала чуть сильнее, чем обычные люди, да и в целом после одного из случаев мы заметили у нее чрезвычайно высокую регенерацию. Я старался избегать излишне частого общения с малышкой, она все еще не оставила свою глупую детскую влюбленность и постоянно заставляла меня чувствовать себя очень неловко. Благо, я всегда мог свалить работать, меня часто могли вызвать даже во время сна, если было что-то интересное. Аннет, видя мое довольно осторожное и чуткое отношение к дочери, окончательно успокоилась и перестала волноваться, оставляя нас одних. Благодаря опережению графика, я готовился отпустить семейство Кинда пораньше. Пришлось, правда, попросить Роберта молчать обо всем, что он видел и слышал краем уха. Потерявший жену и едва не похоронивший заживо дочь мужик был очень благодарен и обещал, что никому ничего не скажет. Но еще пару недель ей все же лучше понаблюдаться, да и в будущем ей придется избегать глубоких обследований. Благо, в отличие от Г-вируса, Т-вирус после ассимиляции критически не выделяется из организма, выдавая себя лишь повышенным уровнем белков и лейкоцитов. Ну и, разумеется, физическими силами и крепостью. Во всяком случае, Сергей периодически обследуется, и его аномалии тела не привлекают критического внимания. Но глубокое обследование, к сожалению, уже начинает показывать всякое. И об этом я Кинда предупредил. Обещал быть осторожным. Да и сама Эмма теперь никогда не будет болеть. Т-вирус просто сожрет любую заразу. Вообще, после длительных исследований, удалось хоть и ослабить Т-вирус, но сделать его куда менее летальным. Дать мне еще лет 50 спокойствия и опытов, и может, я действительно смогу создать вирус, способный сделать все человечество сильнее и куда более живучим. Лекарства от абсолютного большинства болезней, к которое сделает людей лучше. Единственное, что меня беспокоит, это как оно скажется на репродуктивных способностях. А то, как бы мне своим желанием сделать всех здоровыми и счастливыми не стерилизовать все человечество. Вообще странно, раньше не замечал за собой таких вот идей по улучшению человечества. Хотя, наверное, мне просто одиноко. Да я все еще общаюсь с Аннет, и ко мне липнет Шерри и Лиза. Да и Сергей периодически со мной общается за стаканом водки. Но если честно, после того, как я поменял свою природу и стал вирусным мутантом, их отношение несколько изменилось. Пожалуй, единственный человек, который действительно меня принимал, это как раз Шерри. Ей было плевать, что у меня щупальца, но я не желал с ней сближаться по понятным причинам. Ну да ладно, у меня нет времени жалеть себя. Работа не волк, работа ворк, и сама себя не сделает. Снова проверяю отчеты и думаю, пора разобраться хотя бы с Дювалем, как-то подозрительно он себя ведет. Да и его конфликт с Амбреллой тоже имеет некоторые последствия. Короче, сего инициативного и излишне нарциссичного мужика надо валить. Нажимаю несколько кнопок и разворачиваюсь к камере. Спустя пару минут, когда я уже поудобнее устроился с той стороны, тоже включается связь. Капитан, я же чуть усмехаюсь. Надеюсь, тебе понравилось гонять папуасов, Виккерс. У меня для тебя новое задание. Нужно отправиться на один интересный островок в Тихом океане. Живых там уже, скорее всего, не осталось, а значит, ваша цель — зачистить объект, по возможности собрать образцы, а затем все уничтожить. В усиление тебе предоставлю подразделение «Кинжал». Справишься? На лице у Виккерса появилось огромное воодушевление. Так точно, капитан. Сдаю объект заместителю и немедленно вылетаю на базу, на что я киваю и выключаю связь, после чего откидываюсь на спинку стула. Все только начинается. Послесловие. А это был долгий путь. Я успел возненавидеть книгу, полюбить ее обратно, развесить кучу ружей Чехова, и к моему позору даже парочку ружей Бондарчука. Но тем не менее эта книга наконец закончена, но она лишь начало целой серии. По будущим прикидкам, еще выйдет минимум 2 книги. Вескер пройдет через все оригинальные и номерные части, а затем и спин-оффы. Плюс краем заденет истории из мультфильмов. Ну, уже косвенно затронул. Но само продолжение не советую ждать раньше, чем через полгода. Надеюсь, вы довольны окончанием этого несомненно долгого и порой неоднозначного труда. Всем удачи и искренне желаю успехов. Спасибо за то, что вы со мной так долго.